Авраам – человек великой веры. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? От Луки 18 глава 8 стих. Эти слова Иешуа звучат все яснее по мере того, как идет время. Недавно во Франции было проведено исследование о вере человека в религию. Это исследование показало, что французские студенты ищут веры. В Нью-Йорке группа студентов из одного колледжа объяснила отчуждение их поколения от религиозной жизни тем фактом, что их родители уделяли слишком много внимания деньгам. Из Чикаго пришло сообщение: многие следуют религии без внутренней веры. Одно из неизменных качеств человека заключается в том, что он непременно будет следовать по дороге, указанной ему тем, кому или чему он предпочитает поклоняться. Пророк Михей говорит следующее: «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога». 4 глава, 5 стих. Адам и Ева применили на практике свое право на свободный выбор и выбрали смерть вместо жизни, мятеж вместо покорности, неверие вместо веры. И в конечном итоге они воспользовались на практике своим правом отвергнуть путь, предназначенный для них Богом. Замешательство, непокорность, темнота и грех с тех пор стали уделом человека. Бытие, 3 глава, 16 по 19 стих, говорит следующее. «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал вам, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Когда Иешуа был на земле, он объяснил следующее от Евангелия от Марка, 6 глава. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То, чему мы поклоняемся, определяет курс нашей жизни, качество нашей жизни, значение и конечную цену нашей жизни. Вот почему мы с вами не можем подходить легковерно к вопросу о вере в Бога, живого Бога истории, великого Бога нашего спасения. Пренебрежение к вопросу веры влечет за собой серьезные последствия. Человеческая вера или неверие в Бога находится в самом сердцевине того, что формирует судьбу человека. Без направляющей, поддерживающей веры в Бога и Его искупление, которое Он обеспечил через Своего Сына, вы и я в лучшем случае можем достичь только какого-то рода форму полуцивилизованной безответственности. Когда Бог полностью отвергается и отрицается понимание внутренней человеческой природы и судьбы, которая дает вера в Бога, тогда мы в нашем худшем проявлении становимся самонадеянными и беззаконными. Мы бредем ощупью в темноте. Тогда не существует ни постоянной почвы для нашего пребывания здесь, ни постоянного источника ценностей, ни путей для человека, чтобы понять, кто он такой, почему он здесь находится и что он должен делать со своей жизнью. Причина постоянных волнений в нашем современном обществе заключается в том, что истинная живая вера в Бога не практикуется, потому что люди не соразмеряют с ней свои поступки, потому что люди попросту не верят. Как можно изменить все это? Одним из величайших героев Библии был Авраам, основатель еврейской веры. Писание говорит об Аврааме следующее. «Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов». О нем также сказано. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». К Римлянам 4 глава с 18 по 21 стих. Неудивительно, что Писание называет Авраама другом Бога. Исаии 41 глава 8 стих. Видите ли, Авраам осмелился поверить Богу вопреки всем разумным доводам, и на основании этой веры он строил свои действия. Кульминационной точкой веры Авраама был тот день, когда он был готов отдать Богу все, что он имел. Это был тот день, когда Бог приказал Аврааму принести в жертву на алтарь Исаака на горе Мория. Вот как описывается это в книге Бытие, 22 глава, с 1 по 8 стих. «И было после сих пришествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам. Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Опыт, пережитый Авраамом во время принесения в жертву своего сына, имеет двоякое значение. Первое – это полное, абсолютное повиновение Авраама. Все свои доводы рассудка Авраам заставил подчиниться вере. Авраам не задавал Богу вопросов, не подвергал сомнениям того, что сказал ему Бог. Второе. Принесение Авраамом жертву своего сына имело решающее значение в отношении к Божьему плану спасения. Это событие имело пророческое значение. Самое место, указанное Богом для жертвоприношения, ясно говорит об этом. Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака на горе в земле Мория. Согласно народному еврейскому преданию, земля Мория отождествляется с Иерусалимом. Эта область включает в себя холмы, на которых Соломон построил Иерусалимский храм. Гора Мария была местом, на котором по закону совершились все символические жертвоприношения. На горе Мария, когда наступила полнота времен, Бог Отец принес в жертву своего единственного Сына во искупление за грехи мира. Это единственная, истинная жертва предвозвещала символическими жертвоприношениями на алтаре храма. Авраам видел далеко, за непосредственными событиями его дней. Он верил, что Бог усмотрит для себя жертву за грех, грех Авраама, ваш грех, мой грех. Как я сказал выше, человеческая вера или неверие в Бога определяет судьбу человека. Неважно, еврей вы или язычник, мне бы хотелось указать вам на единственную веру, которую Бог признает, веру Авраама. Я указываю вам на усмотренного Богом Агнца Авраама, Иешуа ха Машиах. Он единственный путь для спасения как для евреев, так и для язычников. Другой путь, неважно, какой бы разумный или прекрасный он ни казался, на первый взгляд, является путем смерти. Многие люди практикуют сегодня религию без внутренней веры. Они бредут ощупью в темноте. Пустоту их душ может заполнить только вера в личного Бога Авраама, Богом усмотренного Агнца, Иешуа ха-Машиах. Сделайте тот шаг веры, который сделал Авраам, и доверьтесь этому живому и истинному Богу. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.